Наверное, на Балтик Фанс. Ага. Погляди-ка. Так. Вот, М. Что же он даже он опять знает? А, красавица. Красавица. Там только до 5-7 часов вечера поедет машинка. Он обычно в это время выходит. Я уже изучил его режим. Вот мы его тихонечко прихватим, засунем на заднее сиденье и вывезем на Выборгскую. Слушай, а может, куда на тот карьер вывезем? Довезти его туда и заставить его копать себе могилу, чтобы прочувствовал все хорошенечко. Оставить на карьере. Оставить на карьере. Чтоб могилу-то не зря копал. И упрятать его туда. Доигрался, красавчик. Вот можно, думаешь, ли себе сок? Делю. Тебе салафаном замотай. Ну что, действуем. Ответ, да. Замечательные инструменты. Нам придется делать пластическую операцию, чтобы лучше поместиться внутри. Нет.